Глава 15. Ник лежал в высокой траве и смотрел, как Кларк убивает китайцев. Спустя 3 дня похода по степи, Кларк привел их к прибрежному поселку, а он оказался разрушенным почти полностью. Уцелело лишь несколько домов. Впрочем, они тоже носили следы прошедших здесь боев, и все остальное лежало в руинах, которые уже почти перестали дымиться. Посреди заваленных мусором улиц стояли останки 3 бронетранспортеров. Определить, какой армии они принадлежали, Ник не смог, но предположил, что не британской. Британская бронетехника вряд ли смогла пережить первые дни вторжения, а местная схватка завершилась всего 2 дней назад. «Что здесь произошло?» – спросил Ник. «Война», – сказал Кларк. Они залегли у высокой траве на склоне небольшого холма и наблюдали за... «Да? Зачем вы это сделали?» «Я нашел катер», – сказал Кларк. «Но наше отплытие не осталось бы для них незамеченным, даже если бы мы дождались темноты». «А их отсутствие не станет незамеченным для их командования?» – поинтересовался Ник. «На этом уйдет какое-то время», – сказал Кларк. «И это как раз лишний повод для того, чтобы поторопиться». Двигаясь через разрушенный поселок, Ник старался не смотреть по сторонам, чтобы не увидеть ничего лишнего. Но получалось это, откровенно говоря, плохо. Посреди разрушенных домов и разбитых остовов машин встречались вещи совершенно неуместные, нелепые, которых, по идее, тут и вовсе не должно было быть. Ну, если бы Ник жил в каком-то другом идеальном мире. Разбитый ноутбук, детская кукла, игрушечная машинка, в посеревшем пластике видны дыры от осколков. Вот перевернутая мебель для пикника на засыпанной обломками дома лужайки. А вот, видимо, кто-то из обитателей дома. Из-под мертвого тела, сейчас уже сложно было определить, кому она принадлежала, торчала маленькая рука. Ник застыл на месте. «Нет!» – пробормотал он. «Нет! Нет!» Военный корабль дал предупредительный выстрел. Громыхнуло. Столб воды взвился метрах в 20 по курсу катера. Отдельные брызги долетели до палубы. Кларк заглушил двигатель, и катер лег в дрейф. «Да», — сказал Ломтев, убирая руки от лица.